Ответ людям, отрицающим факт потопа. Некоторые невежественные люди из числа жителей Персии и Индии отрицали то, что на земле был потоп. Другие же признавали это. Одни говорили: «Потоп был в Вавилоне и не достиг нас». Другие утверждали: «Мы наследуем власть, которая передается от одного владыки к другому со времен Каюмарса». Так говорили зороастрийцы, которые поклоняются огню и следуют по стопам шайтана. Однако их слова являются пустой болтовней, проявлением отвратительного неверия и крайнего невежества и обвинением во лжи самого Господа небес и земли. Между тем, приверженцы всех религий, передававшие слова посланников милостивого, сходились на том, что потоп действительно имел место, в результате чего под водой оказалась вся поверхность земли, и Аллах, внявший мольбе своего пророка, которому была оказана помощь, и осуществивший то, что было им предопределено, не оставил в живых никого из своих неверующих рабов.